До темноты он бродил по людным центральным улицам, терзаясь, не в силах прийти к какому-нибудь определенному решению. Ему казалось, что он никогда не сможет встретиться с Аленкой, что эта встреча, если она произойдет, окончится какой-нибудь катастрофой. Пожалуй, еще хуже встреча с Брюхановым, подумал он. Останавливаясь, его тотчас толкнули в спину, и кто-то, обходя его, посоветовал не торчать столбом на дороге. Он прижался к стене дома и невидящими глазами смотрел на катившийся мимо нарядный вечерний людской поток. Затем он оказался где-то в плохо освещенном проезде и едва хотел повернуть назад, как почти рядом с ним остановилось такси. Из него торопливо выбралась женщина с девочкой лет 6. За ними следом выскочил и шофер и стал затаскивать женщину назад в машину. «Не прикасайтесь! Не прикасайтесь ко мне, нахал!» — выкрикивала женщина почти истерически высоким тоном. «В милицию! В милицию!» — в свою очередь кричал шофер, а девочка, стоя в стороне на тротуаре, часто вздрагивая, тоненько плакала. «В чем дело?» — рванулся к ним Николай. И они, и шофер, и женщина, перебивая друг друга, стали что-то объяснять ему. И, наконец, он понял, что женщина с девочкой села на вокзале, но вскоре шофер прихватил еще 2 пассажиров, но те сошли недавно, заплатив. И вот теперь шофер требовал полностью по счетчику с женщины. Девочка стала судорожно всхлипывать, и Николай, нащупав в боковом кармане заветную 30-ку, выхватил ее и сунул шоферу. Тот, увидев его глаза, подался назад, стал отталкивать руку Николая. Женщина, тем временем опомнившись, схватив девочку, побежала с ней по тротуару. «Бери, бери!» — крикнул Николай. «Ты же знаешь, что она права! Погляди на ребенка, сволочь! Бери!» Шофер был старше и сильнее Николая, но он все пятился и пятился от него. И когда Николай еще раз крикнул «бери», шофер, сам того не желая, выхватил деньги и, уже очутившись в машине и отъезжая, высунув голову из кабины, обругал Николая. «Псих ненормальный!» Николай же, прислонившись к подвернувшемуся стволу липы, рассмеялся. Вся эта неожиданная стычка принесла ему какую-то разгрузку, облегчение. И он вспомнил, что Тимофеевна утром говорила, что хозяин, то есть Брюханов, на днях обещает приехать. И вздрогнул, подумав, что Брюханов уже приехал, и произошло что-то ужасное, какая-нибудь дикая сцена. Через четверть часа он через 4 ступеньки торопливо взбегал по лестнице. Тимофеевна, открыв по привычке, встретила его ворчанием, но он, опережая ее, спросил: «Что нового, Тимофеевна?» «Ничего». «Что тут нового?» «Жду, жду, ничего нет, никого нет. Как проварились?» «Вот ты хорошо», — даже несколько обрадовался Николай, ловко и решительно обходя Тимофеевну, и она тотчас пошлепала вслед. Явился, не запылился. Загородив дверь из ванной, где Николай, раздевшись до пояса, наслаждением плескался, отмывая пот, пошла она в наступление. «Обед давно прошел, а их никого, ни одной, ни другого. Как хозяин из дому, так и порядок долой. Нет, ищите себе другую охотницу по 10 обед греть. Да и какая-то, прости господи, еда. Все перестояло, закаменело в сухарь. Тимофеевна, а Ксения где? А где ей быть?» Все тем же ворчливым тоном ответила Тимофеевна. «Сидит себе, дом строит. Упорная чертенок. Дом валится, она опять. Поди, тебе в какой раз лепит одно на другое?» Николай крепко вытерся полотенцем, поглядел на свое отражение в зеркале, сморщился. и, надев рубашку, отправился к Сене. Та, увидев его перед собой, улыбнулась, но от дела не оторвалась. Николай присел рядом на корточки.